Они притащили нас на поляну, скорее всего, стойбище, и сбросили под ноги других орков, сказав им что-то на своем грубом, гортанном наречии. Видимо, главный огромный орк, одетый в вонючие, покрытые запекшейся кровью шкуры, обратился ко мне. «Ты не пахнуть деревня, он не пахнуть деревня». Орк протянул свою огромную волосатую руку с огромным черным когтем и ткнул в сторону бесчувственного Аристиниэля. «Откуда идти? Кто вы?» Мысли заметались в моей голове. «Скажу, что принцесса, в лучшем случае, отведут во дворец. Выкуп потребуют. А вдруг они наемники, и им меня нужно убить? Или Аристиниэля? Как же все сложно!» «Меня зовут Леа. Это Ар. Мы любим друг друга и бежали из дома», — начала врать я. «Наши родители против нашего союза. Он из темных эльфов, я из светлых». Орк почесал подбородок. «Если ты врать, я убить. Я видеть. Ты эльф светлый, он эльф темный. Орки идти во дворец светлый эльф. Подарить вас на свадьбу принцесса, как развлечение». Орки заржали. Я впала в ступор. Ничего не понимаю. Они идут во дворец моего отца. На свадьбу принцессы? То есть на мою свадьбу? И меня потащат как подарок? Ничего не понятно, но очень интересно. Какая свадьба? Я? И с кем? Кто этих вонючих увольней пустит во дворец? И почему они вообще решили, что их там ждут? Одно я поняла четко. Сегодня нас не убьют. Тот же орк, что притащил меня на поляну, опять взвалил меня себе на плечо и двинулся вслед за другими орками. Воняло от него дивно. Мне осталось молча рассматривать это войско. У всех орков было оружие, значит, воины. Идут заплечными сумками, значит, издалека. «Э, слышь, тебя как звать-то?» — обратилась я к своему конвоиру. Тот опешил от моей наглости. Я аж сбился с шага, но продолжил идти молча. «Да ладно, скажи! Мне же просто скучно!» Я пыталась разговорить этот вонючий волосатый мешок. «Ну не хочешь о себе, расскажи, зачем вы идете к светлым эльфам? Вроде как мир не подписан между нашими народами. Или я чего-то не знаю? Я ж простая студентка, в политике ничего не понимаю. Расскажи, а?» «Какой болтливый девчонка ты!» «Ну расскажи, расскажи, пожалуйста! Я даже сама пойду рядом и не убегу, честное слово!» Он остановился, снял меня с плеча и пристально посмотрел. «Слово, слово! Только рассказывай, не останавливайся!» Видимо, его не прельщала перспектива тащить меня на плече через лес с постоянным скалистым подъемом. Вот он и согласился, а не от того, что ему хотелось потрепаться за жизнь. Аристиниэля нес на плече шедший впереди нас орк. Тот так и не пришел в себя. «Орки идти, светлый эльф, свадьба принцесса». «Ну, это я уже слышала», — перебила я. Орк уткнул мне в лоб палец. «Ты молчать, я говорить». «Ой, извини, извини», — я подняла руки в примирительном жесте. «Светлая принцесса и орки мир, свадьба, светлая принцесса и темный эльф, война, светлая принцесса и перевертыши, война». У меня внутри все похолодело. «Это сказал светлый король?» «Нет, это сказать светлая принцесса, король, орки». Меня как ушатом холодной воды окатили. «Какая принцесса? Какая свадьба? Какая война?» «Ну иди, чего стоять?» Орк пихнул меня в бок, я не заметила, как остановилась. «Как ты говоришь, тебя зовут?» Я стала догонять орка. «Зачем, девчонка, имя воин?» «Хочу предложить тебе сделку». Орк хмыкнул. «Что есть у девчонка предложить воин?» «Ну, мало ли. Может, что-то нужно воину, и я смогу это достать?» Я затаила дыхание, хотя виду не подала. Я мало знала об орках, но любой воин хочет иметь оружие из эльфийской стали. Я надеялась, что орки не исключение. К примеру, клинок из эльфийской стали с именем воина. Я не прогадала. Глаза орка заблестели, он сбился с шага. «Слово? Слово?» «Что взамен?» Орк выглядел как кот перед миской сметаны. «Свобода моя и темного эльфа». Орк сник. «Твоя свобода можно. Его Он ткнул пальцем в сторону висящего без чувств Аристаниэля на плече другого эльфа. «Нет». «Почему?» Орк вздохнул, вытащил из-за пазухи тряпицу, развернул, вытащил чуть подсохшую лепешку, разломил пополам, протянул мне большую часть. Посмотрел на меня, как на дурочку. «Война, темный эльф! Он подарок, светлый принцесса! Ты не нужен! Просто ты и он, любовь! Тебя держать, он не убежать!» «Ну, придумайте другой подарок! Вы же могли нас не встретить?» — ответила я, жуя. «А я тебе клинок с твоим именем и твоему другу!» И кивнула в сторону орка, несшего Аристаниэля. «Нельзя! Приказ!» «Ну, скажем, что не уследил!» И мы решили спрыгнуть с обрыва, лишь бы не плен. А я тебе еще и кольчугу из эльфийской стали, и кирасу, и шлем. А если захочешь, можно еще и ножей метательных в нарукавнике. Врешь, врешь. Столько нету, девчонка. Болтливая девчонка. Просто болтливая девчонка. Орк вышел из себя. Я повернулась к нему. А потому что мы шли в гору, получилось, что я оказалась выше. И потому посмотрела ему прямо в глаза. «А если не вру? Назови свое имя, и я дам слово». Орк молча смотрел мне в глаза пару секунд. «Тодор. Мое имя Тодор». «Воин Тодор. Я, светлая эльфийка, Леон Синель, даю тебе слово, что если ты отпустишь меня и темного эльфа по имени Ар и не сообщишь никому о нашем исчезновении, хотя бы до захода солнца, я найду тебя, когда позволит всевидящая мать, и вручу тебе меч из эльфийской стали с твоим именем на нем, кольчугу, кирасу, наручи с метательными ножами. Все это же я обещаю твоему другу». «Да будет так». Я три раза поплевала на ладонь и протянула орку. Орк поплевал на свою лапищу и протянул мне. «И кошель с золотом. Я купить дом, жениться и остепениться. Я не знать, где девчонка брать столько богатства, но девчонка дать слово. Ты знать, всевидящая мать, дать смерть, если ты врать. Не сомневайся во мне, воин Тодор. Иди к своему другу, что несет темного эльфа. Я не знаю, как они решат со своим вожаком, но через некоторое время оба довольных орка, помахав нам своими огромными лапами, двинулись за своим воинством, что как стая бродячих собак разбрелись по лесу, а я с бесчувственным аром осталась в ложбинке за огромным камнем, закрывающим нас от орков. «Я, — говорит, — просто студентка и не разбираюсь в политике», — услышала я тихий смешок Аристаниэля. «Да тебя хоть сейчас можно ставить править королевством». «И давно ты пришел в себя?» «На том моменте, когда услышал, что у нас оказывается любовь», — я густо покраснела. «Ну извини, что в голову пришло». «А что же ты, если пришел в себя, не попытался нас спасти, а оставил меня одну решать нашу общую проблему и не вмешался, когда мне пришлось дать слово?» «Какая ты красивая, когда злишься!» Я закатила глаза, мне еще телячьих нежностей не хватало. «Все дело в том, уважаемая Леа, что наш недалекий друг, желая поправить меня на своем плече, нечаянно пару раз приложил моей многострадальной головой то о свисающую сверху скалу, то о ствол огромного дерева. И я пару раз по-настоящему терял сознание. Ар попытался сесть, держась за голову, и я увидела запеченную кровь. Так что ты спасла меня, принцесса». Мне стало его жалко. «Прости, идти сможешь?» «Да, конечно». Ар попытался встать, но чуть не увалился назад. Я успела подставить плечо. «Мне нужно обнять ствол молодого дерева. Оно даст мне сил». Мы доковыляли до ближайшей березки. Ар опустился перед ней на колени, обвил руками, прижался лбом к стволу, и я увидела, не знаю как, будто сквозь пелену, как потекли жизненные соки дерева по рукам Аристаниэля, поднимаясь все выше к плечам, через лоб в голову, залечивая раны, опускаясь ниже, к груди. Ар оторвался от дерева. «Хватит, спасибо». Я подняла голову и увидела, как на одной ветке пожелтели и скукожились листочки. «Научить можешь или это тайна?» «Тайна даже то, что ты узнала». «А чего ты ногу после укуса не залечил?» «Как ты узнала?» «Увидела». Ар странно посмотрел на меня. «Как это увидела?» «Я видела, как жизненные соки дерева перетекали в тебя. Это странно. Я обычно не вижу магию, даже свою. Это не магия. Это добровольный дар». Я на секунду почувствовала укол ревности. Кто-то его так сильно любит, что отказался от дара жизни. Интересно, кто она? Жена? Любимая? Видимо, что-то прочитав по моему лицу, Ар ответил. Это была мама. Она умерла родами, в последнюю секунду жизни, передав все, чем владел ее род, мне. О, я не нашлась, что ответить, и густо покраснела. Так, силы восстановлены, идем. Ар сделал вид, что не заметил моего смущения. «Что тебе удалось узнать от орка?» «Что светлая принцесса выходит замуж, пока не официально, но объединяется с дикими племенами орков, собирается объявить войну оборотням и темным эльфам». Ар посмотрел на меня удивленно. «Она сошла с ума?» «Кто? Я? Да при чем здесь ты? Мэй?» «Интересно, за кого она решила выдать меня замуж? Это все, что тебя волнует?» Ар усмехнулся. Я опять смутилась. «Идем. Нам надо дойти до того городка, что виднеется между деревьями. Там должен быть портал. Орки наверняка пришли оттуда».